Глава 29. Калин. 400 лет назад. Ниам, тень королевы, упала передо мной на колени, склонив голову. Ее плечи поникли, а глаза покраснели, как будто она плакала. Я выпрямился на троне, тревога пронзила меня. Я никогда не видел, чтобы мужественная стражница проявляла какие-либо эмоции, кроме спокойной решимости, непоколебимой силы и сурового назидания. «Поднимись, Ниам, я не твой король. Что случилось? Что ты выяснила?» Ниам долгое время была на задании в Альберии, искала мою бесследно исчезнувшую мать. Аберон уверял, что королева покинула его земли без охраны. Все предполагали, что моя мать умерла где-то в пустыне, но я знал, что это неправда. Моя мать была смелой, но она никогда не путешествовала в одиночку. Мы искали ее уже много лет. Никто, ни один житель деревни или путешественник не видел никаких ее следов. Должно быть, Аберон взял ее в плен или того хуже. Когда я видел мать в последний раз, она сказала, что Аберон просил выйти за него замуж. Моя мать отказала ему, и он отомстил. Я все больше убеждался в этом с каждым яростным ударом моего сердца. По Альберии ходит множество слухов. Ниам подняла глаза, но не встала. Я не могу понять, что из них правда. Некоторые говорят, что Аберон был зол из-за отказа королевы, поэтому запер ее в темнице. Другие говорят, что он убил ее. Некоторые стражники шепчутся, что видели кровь на тунике Аберона. Но другие настаивают, что королева покинула город и что ее, должно быть, настигли разбойники. Ярость, которой я никогда не знал, наполнила вены огнем. Я поднялся с трона моей матери. Я занял его только в ее отсутствие, потому что кому-то нужно было править. Но я не был королем. Она была правительницей этого королевства. Народ любил ее. Как они могли не любить? Она была всем, в чем они нуждались, и даже больше. Она, не я. Я еду в Альберию, чтобы выяснить, что произошло. И если за этим действительно стоит Аберон, будет война. Я направился к двери. «Калин, простите, мой принц, я...» Нем вскочила и пошла в ногу со мной. «Зови меня просто Кэл». «Хорошо». Она встала передо мной, останавливая. «Кэл, я не думаю, что это хорошая идея. Тебе следует остаться здесь и подготовиться на случай, если Аберон объявит войну Королевству Теней. Собрать армию. Мы можем послать разведчиков понаблюдать за приграничными землями». Прошла секунда. «И мы должны запланировать твою коронацию». «Даже не думай об этом». «Мне тоже тяжело». Она поморщилась, ее глаза были полны печали. «Мне трудно в это поверить. Она моя мать». «Понимаю. Но и я любила ее. Она была хорошей королевой». Нем положила руку мне на плечо. «Теперь мы должны посмотреть правде в глаза. Ее больше нет, и ты должен стать нашим королем». Я закрыл глаза. Смятение рассекло мое сердце, как коса. В глубине души я давно знал, что она никогда не вернется. Месяцы, даже годы. И я был бы тем, кто отправил ее на верную смерть. Если бы я не предложил ей навестить Аберона, она была бы здесь. У меня чуть не подогнулись колени, но я не мог проявить слабость перед тенью королевы. Или кем-либо еще. Не сейчас. Если я хотел стать королем, я должен был проявлять несгибаемую силу даже в худший момент своей жизни. «Я отправляюсь в Альберию», — твердо сказал я. «Всего на несколько дней. Аберон даже не узнает о моем присутствии. Я хочу услышать собственными ушами, о чем говорят в его замке. Затем мы вернемся и начнем подготовку к коронации, если потребуется». «А после начнется война». «Тогда я иду с тобой», — кивнула Ниам. Проникнуть в Альберию оказалось легче, чем я ожидал. Мы приближались по грунтовой тропинке, которая вела вверх по холму Атейна, маленькой человеческой деревни. Тейн казался пустым, когда мы проезжали через него. Сверкающие городские ворота были открыты, фейри и люди гуляли бок о бок, дружелюбно болтая, а солнце заливало улицы Альберии. Когда мы с ним вошли в город, стражники в доспехах едва удостоили нас мимолетным взглядом. Я старался не поднимать глаз. Немногие здесь знают меня в лицо, но до них, возможно, доходили слухи о моих сапфировых глазах. Такие редко встречаются даже у фейри. Нем, которая была здесь всего несколько недель назад, прятала свои фиолетовые волосы под темным капюшоном. Вскоре мы затерялись в толпе. Сначала я решил заглянуть в ближайший паб. Я давно усвоил: если хочешь послушать сплетни, иди к пьяницам. Полные кружки развязывают языки, по крайней мере, так говаривал мой чудовищный отец. Мы добрались до двери Красного Дракона и протолкнулись внутрь. Тени мгновенно поглотили свет снаружи, и едкий дух Эля окутал нас. В тускло освещенной комнате было накрыто несколько круглых столов, каждый из которых был занят как фейри, так и людьми. Некоторые играли в карты, в то время как другие сидели и делились историями. Их громкий смех разносился по небольшому пространству. Я заметил человека в плаще, одиноко сидящего в дальнем конце, и жестом подозвал Ниам. Я сел напротив него, стараясь сохранить напускную непринужденность и скрыть напряжение, пульсирующее в висках. Передо мной был жилистый мужчина с седеющими волосами и лицом, изборожденным морщинами. На первый взгляд он казался безобидным, просто старик, выпивший пинту пива. Но от меня не ускользнула проницательность в выражении его лица. Он быстро отметил капюшон Нем, мои глаза и клинок, который я спрятал под туникой. «Я знаю, кто ты», — сказал мужчина хриплым голосом. «И тебя не должно здесь быть». «Я ищу свою мать», — я понизил голос до шепота. Он сделал большой глоток, прежде чем ответить. «Почему ты думаешь, что найдешь ответ здесь?» Этот город был последним местом, где ее видели живой. «Я имел в виду в этом пабе. Разве она захаживала в такие места?» Его взгляд переместился на Нем. «Тень королевы. Обычная фейри, которая гораздо более смертоносна, чем многие высшие, пока в ее руках есть лук и стрелы. Знаешь, о тебе написаны песни». «Все это правда», — сказала она, сверкнув зубами. «Ты многое замечаешь?» — я наклонился через стол. «Держу пари, ты и слышишь многое. Я готов пойти на обмен. Расскажи мне, что ты слышал, и я отблагодарю». «Я кое-что знаю», — кивнул мужчина. «Но что, если вам не понравится то, что я скажу? Я заплачу вперед. Мне нужны драгоценные камни. Бледно-серые. Я знаю, что они есть в ваших шахтах». Я взглянул на Ниам, и она пожала плечами. «У меня в кошельке найдется десяток». При этих словах глаза мужчины заблестели. 10 связующих камней! Покажи-ка!» Ниам порылась в своих доспехах и извлекла маленький кожаный мешочек. Прежде чем отдать его, она вопросительно посмотрела на меня. «Ты уверен?» «Давай, я хочу услышать, что он хочет сказать». С легким вздохом она бросила мешочек через стол. Он приземлился рядом с кружкой мужчины, драгоценные камни звякнули. Мужчина жадно схватил мешочек и заглянул внутрь, улыбка озарила его морщинистое лицо. «Ты знаешь, как этим пользоваться?» — спросил я. «Я справлюсь». Он бросил мешочек себе на колени, а затем окинул меня настороженным взглядом. «Я не знаю, что случилось с твоей матерью. Никто не знает. Некоторые поговаривают, что она бежала в человеческое королевство и была убита по пути. Другие говорят, что Аберон убил ее либо по приказу, либо своими руками». Я нахмурился, с глухим стуком уронив обе ладони на стол. «Мы так не договаривались. Возвращай камни». «Я сказал, что кое-что знаю, но никогда не говорил, что это касается твоей матери». Он обвел нас взглядом, а затем понизил голос. «Я подумал, что вы захотите это услышать. Король Аберон искал способ использовать силу богов». «Что?» Нем зашипела, наклоняясь над столом. «Где ты это услышал?» Я откинулся на спинку стула и глубоко вдохнул, чтобы уловить любой намек на ложь в воздухе. Его не было. Аберон играл с огнем. Мрачное осознание охватило меня, когда слова моей матери эхом отозвались в голове. «Поклянись мне», — сказала она. Она выглядела такой обеспокоенной, когда рассказывала мне о пророчестве и богах. И теперь я сидел здесь, слушая то, что меньше всего ожидал услышать. Король Аберон использовал силу богов. Моя мать была мертва. Должно быть, она узнала о его планах, и Аберон убил ее за это. И теперь я должен был бы остановить его. Я хотел спросить, что еще известно нашему собеседнику, но из-за столика у двери донеслись сердитые голоса. Мужчины и фейри, игравшие в карты, сцепились в жестокой драке. Сверкнул нож, а затем вонзился в шею фейри. Тело несчастного превратилось в пепел, он посыпался на деревянный пол, как серое конфетти. «Это клинок смертных!» Нем схватила меня за руку. Раздались крики, и фейри бросились на человека, убившего одного из них. Клинок выпал из его руки и со звоном покатился по полу, приземлившись всего в нескольких дюймах от моих ног. Он был выполнен из серебра и украшен только треснувшим драгоценным камнем. Я схватил клинок, прежде чем кто-либо еще заметил. «Дай мне свой плащ», — сказал я мужчине. С лицом бледным, как выбеленный солнцем песок, он без колебаний предложил свой плащ. Его глаза были прикованы к схватке. Фейри заколол человека, и это еще сильнее разгневало толпу. Я накинул плащ на плечи и спрятал клинок в складках. «Спасибо за подсказку». Я повернулся к ним. «Пришло время собирать нашу армию для войны».